Глава вторая. К критике греческой философии. 427. Выступления греческих философов после Сократа обнаруживают симптомы декаданса. Антиэллинские инстинкты берут верх. Еще вполне эллином является софист, причисляя сюда Анаксагора, Демокрита, великих ионийцев, но в качестве уже переходной формы. Полис теряет свою веру в исключительность своей культуры, в свое право господства над всяким другим полисом. Происходит обмен культур, то есть богов. При этом утрачивается вера в исключительное первенство автохтонных богов. Добро и зло различного происхождения смешиваются. Граница между добром и злом стирается, таков софист. Философ, напротив, олицетворяет собой реакцию. Он приверженец старых добродетелей. Он видит причины упадка в упадке учреждений. Он на стороне старых учреждений. Он видит упадок в упадке авторитета. Он ищет новых авторитетов, поездки за границу, чужие литературы, экзотические религии. Он тяготеет к идеальному полису после того, как понятие «полис» себя пережило. Приблизительно так, как евреи – сохранились как народ после того, как они потеряли свою независимость. Он интересуется всеми тиранами. Он хочет восстановить добродетель при помощи форс-мажор, непреодолимых обстоятельств. Постепенно все действительно шиитское привлекается к ответу за упадок. И Платон проявляет точно ту же неблагодарность к Периклу, Гомеру, трагедии, риторике, как пророки к Давиду и Саулу. Падение Греции было истолковано как аргумент против основ эллинской культуры, коренное заблуждение философов. Вывод — греческий мир гибнет. Причина — Гомер, миф, античная нравственность и так далее. Антиэллинское развитие философских оценок. Египетская — жизнь после смерти, как суд. Семитическое — достоинство мудреца, старейшина. Пифагорейское — культ подземного, молчание, потусторонние средства устрашения, математика, религиозная оценка, своего рода общение с космическим целым, жреческое, аскетическое, трансцендентное, диалектика. Мне думается, что отвратительная, педантическая возня с понятиями имеет место уже у Платона. Падение хорошего вкуса в сфере духовного уже не ощущается безобразия и шумихи всей чистой диалектики. Оба крайних движения декаданса происходят параллельно. А. Роскошный, очаровательно злобный, любящий блеск и искусство декаданс. И Б. Омрачение религиозно-морального пафоса, стоическое самообуздание, платоновская клевета на чувства, подготовление почвы для христианства.